ее голос. Спешит мохнатая пчела, вздымая крыл на рядке сейной. Вот сласть из гиацинта извлекла. Вот испела благоговейно из чашечки лилейной. Здесь, милый, клятву я смела, произнесла, клялась, что слитность жизней двух крепка, как тяга чайки к морю, под солнуха влюбленность в солнце круг, что, вопреки беде и горю, я с вечностью поспорю, но верность испустила дух. Огонь потух. Взгляни наверх, где-то полей, верхи качаются певуче. Здесь, на земле, и пух в тени аллей не шевельнется, а над кручей бушует ветер могучий гигантских колдовских морей, где ширь вольней. Взгляни наверх, где чаек хор. Что видно им, а нам незримо? Звезда, корабль, что светлый луч простер сквозь даль светя неугасимо. Здесь счастья не нашли мы. Что ж, в мире грез блуждал наш взор, тяжел укор. Осталось мне последнее сказать, что в нас любовь жива подспудно, бьет прямо в грудь весну зима, как тать, но алость роз убить ей трудно, и после бури судно сумеет пристань в бухте отыскать. А мы, как знать, осталось нам у роковой черты вложить в прощанье больше чувства. К чему жалеть? Мне чары красоты даны, тебе дано искусство. Что ж на душе так пусто? Прощай, вселенной мало для четы, как я и ты.